Глава 18. 20:26. «Эй, Эми, нужно поговорить». «Да, конечно». Сакс в ходе своих поисков дела Фрэнка Сарковски направлялась в адскую кухню, расположенную в самой оживленной части Манхэттена. Впрочем, думала Амелия совсем не об этом. Думала она о часах, оставляемых убийцей на месте преступления. Думала о времени, движущемся вперед, и о времени, остановившемся. Думала о тех мгновениях, когда мы хотим, чтобы время как можно скорее бежало и избавило нас от боли, которую мы испытываем. Но время никогда нам не повинуется. Именно в такие мгновения оно начинает тянуться невероятно медленно, а иногда почти останавливается, словно сердце приговоренного к смерти в момент казни. «Нужно поговорить». Амелия Сакс вспоминала другие разговоры давно минувших дней. Ник продолжал. «Вопрос очень серьезный. Двое влюбленных в бруклинской квартире Амелии. Она совсем девчонка, в форме, туфли начищены так, что в них можно смотреться, как в зеркало». Слова, которые любил повторять ее отец. «Хорошо начищенными туфлями ты сможешь добиться гораздо большего уважения, чем идеально отутюженной формой, милая. Всегда помни об этом». И она всегда помнила. Темноволосый красавец с вздувающимися мышцами, Ник, он мог бы тоже стать моделью, полицейский, старший ее по званию, настоящий ковбой. Амелия сидит на краешке изящного кофейного столика из тика, купленного годом раньше на остатки денег, заработанных в модельном бизнесе. Сегодня Ник выступает в роли тайного агента. Он в майке, джинсах, а на бедре у него маленький револьвер. Он давно не брился, но Амелии нравится его щетина. Планы на сегодняшний вечер таковы. Он приходит к ней домой, и они ужинают. Она запаслась вином, свечами, салатом, лососиной. Все уже стоит на столе, создавая уют. С другой стороны, Ник уже несколько ночей не был дома, поэтому, возможно, они поужинают позже. Может быть, они вообще не будут ужинать. Но сейчас действительно что-то случилось, и что-то очень серьезное. Он стоит перед ней, он не убит и не ранен, его не застрелили при выполнении секретного поручения на самом опасном задании в полиции. Он следовал за машинами мафии. Там были большие деньги и большое количество оружия. Ника сопровождали три его ближайших друга. У нее возникает страшное подозрение, от которого сжимается сердце. А что, если один из них убит? Она ведь их всех прекрасно знает. Или что-то еще? Может, он хочет с ней порвать? Мерзко, мерзко, но все-таки лучше, чем известие о том, что кого-то из знакомых пришили в перестрелке с бандой из восточных районов Нью-Йорка. «Ну, давай, выкладывай», — говорит она. «Послушай, Эми», — так ее всегда называл отец, только им двоим она и позволяла так к себе обращаться. «Дело в том, что...» «Выкладывай», — повторяет она. Амелия Сакс привыкла прямо и без обиняков сообщать новости, того же она ждет и от других. «Ты все равно рано или поздно об этом узнаешь. Я хотел сообщить тебе первым. У меня проблемы». Ей кажется, что она понимает. Ник — настоящий ковбой. В любое мгновение готовый вытащить свой МП-5 и обменяться свинцом с преступником. Амелия гораздо лучший стрелок, по крайней мере, из пистолета. 100 раз подумает, прежде чем спустить курок. Она снова вспоминает слова отца. «Выпущенные пули назад не возьмешь». «Наверное, была перестрелка», — думает она, «и Ник кого-нибудь застрелил, возможно, даже невиновного. Ну что ж...» Его отстранят до того, как соберется специальная комиссия и решит, насколько были оправданы его действия. Сердце Амелии полно сочувствия к нему, и она уже готова все это высказать вслух и добавить: «Ничего страшного, переживем», как вдруг он говорит: «Меня арестуют». «Тебя?» «Меня и Сэмми, и Фрэнка тоже. За ограбление, за вымогательство. Нас поймали. По-настоящему». Его голос дрожал. Конечно, Амелия никогда не слышала, как Ник плачет, но сейчас до нее доносится что-то похожее на всхлипывание. «Ты занимался вымогательством?» — выдыхает она в ужасе. Он опускает голову, уставившись на зеленый ковер. Наконец она слышит шепот. «Да». Мы преступники. Мы сами с них трясли деньги. Ты хочешь сказать, сегодня вечером вы... Ее голос сорвался. О, Эми, не только сегодня, а целый год, целый чертов год. У нас были свои ребята на складах, которые сообщали нам о перевозках. Мы задерживали машины, но и сама понимаешь. Да тебе и не нужно знать подробности. Он потер свое внезапно осунувшееся лицо. До нас дошел слух, что выданы ордера на наш арест. Кто-то нас заложил. Все, на мне крест. Амелия вспоминала те ночи, когда Ник выходил на дежурство, работал под прикрытием, ловил угонщиков, по крайней мере, раз в неделю. Меня засосала эта трясина, у меня не оставалось выбора. Ей не было нужды возражать ему, говорит, нет, нет, нет, о Господи, у нас всегда есть выбор. Амелия Сакс никогда не искала оправданий для себя и не признавала их у других. Да, конечно, она любит его, она любила его, и он сдается. Я облажался, Эми, облажался, я пришел сообщить тебе. Ты собираешься явиться с повинной? Думаю, да, я не знаю, что мне делать, черт. У нее в голове абсолютная пустота, она не знает, что ему сказать. Она вспоминает время, проведенное с ним. Часы на полигоне, где они расходовали килограммы патронов, в барах на Бродвее за ледяными дайкири или на полу перед камином в ее бруклинской квартире. Они будут рассматривать мою жизнь под микроскопом, Эми. Конечно, я скажу, что ты ничего не знала, только ведь они все равно будут задавать тебе вопросы. Я постараюсь, чтобы тебя ничего не коснулось, но они зададут тебе очень много вопросов. Амелии хочется спросить его, почему он пошел на такое? Какие у него могли быть причины? Ник вырос в Бруклине в благополучной и вполне состоятельной семье. На какое-то короткое время связался с дурной компанией, но отец хорошенько поучил его, и он порвал с ними. Почему же он снова оступился? Захотелось пощекотать себе нервы? Или внезапно в Нике проснулась дремавшая до поры алчность? Значит, и это свое качество он сумел от нее спрятать. Как это он ухитрился? Как? Ответа на вопросы она так и не получила. «Мне нужно идти, я люблю тебя». Он поцеловал ее в макушку и вышел. Амелия вспоминала те бесконечные мгновения, бесконечную ночь, когда время остановилось, и она сидела, уставившись на горящие свечи, пока они не догорели до конца, превратившись в лужицы расплавленного воска. «Я позвоню тебе позже». Больше не было никаких звонков. Все совпало. Его преступление и конец их отношений. А Амелия решила уйти из патрульной полиции, заняться кабинетной работой. И только случайная встреча с Линкольном Раймом заставила ее пересмотреть решение. Происшедшее породило в душе у Амелии глубокое отвращение к продажным полицейским, которые стали для нее чем-то гораздо более страшным, нежели лживые политики, неверные мужья и жестокие преступники. Именно поэтому ничто не могло остановить ее теперь в поиске ответа на вопрос, не является ли компания в Сент-Джеймсе группой продажных копов из 118-го округа. Если да, то ничто не остановит ее в желании добиться для них и их сообщников самого сурового наказания. Ее Камара затормозила у обочины. Амелия прикрепила парковочную карточку сотрудника полиции к лобовому стеклу, вылезла из машины, хлопнув дверью с такой силой, словно пыталась закрыть пропасть, разверзшуюся между ее настоящим и неприятным прошлым. «Черт! Ужас!» На верхнем этаже гаража, где был обнаружен внедорожник часовщика, патрульный офицер, произнесший эту фразу, смотрел на фигуру, лежащую на животе на полу. «Да уж», — откликнулся один из его товарищей, — «бог ты мой!» А третий провозгласил. «Угу». Мгновение спустя появились Селитта и Боу Хауман. «Ты в порядке?» «Ты в порядке?» — кричал Селитта. Он обращался к Рону Пуласки, стоявшему над человеком, который лежал на полу, покрытый вонючим мусором. Рон, которого тоже украшали отбросы, тяжело дышал. Пуласки кивнул. «До смерти меня напугал, со мной все нормально. Для бомжа он вообще-то довольно крепкий». Подбежал врач и перевернул нападавшего на спину. Пуласки уже успел надеть на него наручники, и теперь Металлические браслеты громко зазвенели. Взгляд незнакомца безумно метался из стороны в сторону, а одежда была рваной и грязной. Вонь, исходившая от тела, становилась нестерпимой. Он недавно помочился прямо в штаны. «Что произошло?» — спросил Хауман. «Я проводил осмотр гаража», — Пуласки указал на площадку. «И у меня возникло подозрение, что преступники вышли вон там и спустились по той лестнице, я абсолютно уверен. Я стал искать там в надежде обнаружить следы, и тут услышал у себя за спиной какие-то звуки и обернулся. Этот парень шел прямо на меня». Он продемонстрировал трубу, которую нес в руках бомж. «Я не смог вовремя достать пистолет, и потому бросил в него урну с мусором. Минуту или две мы боролись, а затем я применил шоковый прием и скрутил его». «Мы такими приемами не пользуемся», — напомнил ему Хауман. «Я просто хотел сказать, что с помощью специальных мануальных методов сумел успешно сдержать его». Его шеф удовлетворенно кивнул. «Хорошо». Пуласки нашел наушники и включил их. Он поморщился, когда в них раздался оглушительный голос криминалиста. «Ради всего святого! Ты живой или мертвый? Что происходит?» «Ой, извините, детектив Райм», — Пуласки объяснил, что случилось. «С тобой все в порядке?» «В полном». «Отлично», — отозвался Райм. «А теперь ответь мне, почему, черт возьми, твой пистолет оказался под комбинезоном?» «По недосмотру, сэр. Больше не повторится, сэр. Надеюсь». «Как звучит правило номер один относительно работы на горячем месте?» «Горячим... горячим местом. Мы называем такое место преступления, рядом с которым все еще может находиться злоумышленник. Правило состоит в следующем. Внимательно все осматривай, но не забудь прикрыть задницу, понял?» «Да, сэр». «Короче говоря, путь их бегства загрязнен», — проворчал Райм. «Ну, он просто завален мусором. Мне пришлось останавливать нападавшего с помощью урны с отходами, и она была полна до краев». «Мусор? Отходы?» — возмущенно откликнулся Райм. «В таком случае, я полагаю, тебе самое время начать уборку. Мне нужны собранные материалы через 20 минут. Абсолютно все успеешь?» «Да, сэр, я...» — Райм резко прервал связь. И пока двое полицейских, натянув латексные перчатки, выводили бомжа, Пуласки согнулся и начал убирать мусор. Он пытался вспомнить, что такого знакомого было в тоне Райма. Наконец его осенило. Это была та же самая смесь гнева и облегчения, которая слышалась в голосе отца братьев Пуласки, когда он застал обоих близнецов бегающими на перегонки по рельсам скоростной железной дороги, проходившей неподалеку от их дома. Вылитый шпион. Артур Шнайдер, стоявший на углу улицы в адской кухне, был в плаще и старой тирольской шляпе с маленьким пером, и он напоминал помятого, видавшего виды агента из романа Джона Ле Карре. Амелия подошла к нему. Шнайдер отреагировал на ее приближение мимолетным взглядом и, оглянувшись по сторонам, повернулся и проследовал на запад подальше от шумной Таймс-сквер и прилегающих к ней улиц. «Спасибо за звонок», — Шнайдер пожал плечами. «Куда мы идем?» — спросила она. «Я должен встретиться с одним товарищем. Мы каждую неделю играем с ним здесь в бильярд. Я не хотел говорить по телефону». «Шпионы!» Его дернул за рукав, прося о подаянии какой-то истощенный мужчина с прилизанными желтого цвета волосами, не светло-русыми, а именно желтыми. Шнайдер пристально взглянул на него и протянул доллар. Мужчина пошел дальше, пробормотав спасибо с обидой в голосе, так словно ожидал, что ему подадут никак не меньше 5. Они шли по плохо освещенной части улицы, когда Амелия почувствовала, как что-то дважды коснулось ее бедра. На мгновение она подумала, что Арт пытается заигрывать с ней, но, опустив глаза, увидела, что он хочет незаметно передать ей сложенный листок бумаги. Амелия взяла бумагу, когда они проходили под уличным фонарем, и сразу просмотрела ее. Листок представлял собой фотокопию страницы из папки или книги. Шнайдер наклонился к ней и прошептал: «Это страница из журнала регистрации из 131-го». В середине имелась запись. Номер дела 345-34-96. Сарковский Фрэнк. Предмет. Убийство. Отослано в 158 округ. Запрос подан. Дата отсылки 28 ноября. Дата возвращения пусто. «Патрульный полицейский, с которым я работаю», — заметила Амелия. «Проверял и сообщил мне, что в журнале регистрации не было отметки о выдаче дела». «Вероятно, он смотрел только в компьютере, я там тоже посмотрел. Скорее всего, сведения о выдаче были и на жестком диске. А потом их просто стерли. А это из дубликата». «А почему дело отправили в 158-й?» «Не знаю, никаких причин для подобной передачи не было». «А где вы взяли копию?» — спросила Амелия, кивком указав на листок бумаги. «Один знакомый нашел, полицейский, с которым я работал, очень достойный парень. Уже забыл о том, что я просил». «А в 158-м куда должно было поступить дело?» Шнайдер пожал плечами. «Без понятия». «Спасибо и за это». Он снова пожал плечами и потер ладони. «Чертовский холод», — оглянулся. Амелия тоже оглянулась. «Что за черный автомобиль?» — притормозил на перекрестке. Шнайдер остановился, кивнул на старенькую ветхую витрину с надписью «Бильярдная Фланнагана, основана в 1954-м». «Мне сюда». «Большое спасибо», — произнесла на прощание Амелия. Шнайдер заглянул внутрь бильярдной, затем посмотрел на часы. «Теперь совсем немного таких заведений осталось в районе Таймс-сквер», — сказал он. «Когда-то очень давно я был патрульным полицейским, знаете...» 42-я улица, я тоже по ней ходила». Амелия снова оглянулась, черный автомобиль исчез. Арт смотрел внутрь бильярдной и говорил тихим голосом. «Лучше всего я помню летние дни, в августе. Бывало так жарко, что все бандиты сидели по домам. Я помню рестораны, бары, кинотеатры. На некоторых из них висели объявления, наверное, еще с 40-х или 50-х годов, сообщавшие, что в них имеются кондиционеры. Смешно все-таки, когда заведение пытается завлечь посетителей фактом наличия в нем кондиционеров. Теперь все по-другому, времена меняются». Шнайдер открыл дверь и вошел в прокуренное помещение. «Времена наверняка меняются».